2 февраля 1914 года состоялся бенефис кардебалета. После большого перерыва я выступила в балете «Талисман», который очень любила. 9 февраля состоялся бенефис легата по случаю 25-летия его службы на императорской сцене с 1888 года. Он выбрал балет «Эсмеральда», где он так хорош был в роли Грингуара. Я была далека от мысли, что государь может быть в театре в этот день. Он постоянно жил в царском селе и редко приезжал в город, в особенности вечером. О его приезде в театр мы узнали перед самым началом спектакля. Перед выходом на сцену я стояла в первой кулисе, откуда была видна царская ложа, и когда я увидела, что в ложу вошел государь, мой дорогой Ники, меня охватило такое чувство, которое я не в состоянии ни описать, ни передать. Я не хотела верить моему счастью, что Ники наконец-то меня увидит в Эсмеральде, о чем я столько лет мечтала. Теперь я считалась единственной исполнительницей этого балета, и никто не пытался его взять. Когда я танцевала Эсмеральду, я перед тем лежала весь день в постели и отдыхала. Я принимала лишь самых близких друзей, но только до 5 вечера, когда тушились огни в моей комнате, и в полутемноте я все сосредоточивалась на том, чтобы проникнуться ролью Эсмеральды и воплотиться в ее образ. В своей уборной в театре в эти дни я также никого не принимала, чтобы не отвлечься от своей роли и не нарушить моего настроения посторонними разговорами. Только раз я отступила от этого совершенно незыблемого правила, когда я должна была принять директора Парижской оперы Бруссана, пришедшего пригласить меня в Париж в 1908 году. Но это был единственный случай. Я всегда танцевала этот балет с большим увлечением и всей силой души переживала судьбу несчастной Эсмеральды. Но в этот вечер, когда я играла впервые для Ники, я переживала мою роль всем сердцем и душой. Сцену ревности на балу, когда Эсмеральда с Грингуаром танцует перед Фебом и его невестою, я провела с таким подъемом, как будто решалась моя собственная судьба. Я играла и танцевала со слезами на глазах. Я чувствовала, что в этот вечер среди зрителей были такие, которые меня понимали и переживали всю драму вместе со мною. Мне было только бесконечно грустно, что я так и не узнала, какое впечатление я произвела на Ники, так как великий князь Сергей Михайлович был в отъезде и потому не пришел в театр. А Ники всегда ему говорил, как он меня нашел. Директор, видя, какой колоссальный я имела успех в этот вечер, и зная, что я должна была в среду выехать на юг Франции, хотел уговорить меня остаться и выступить в следующее воскресенье в «Спящей красавице», которая должна была идти в совершенно новой обстановке, в новых костюмах и с новыми декорациями. Но я отказалась, несмотря на мое сильное желание еще раз танцевать в присутствии государя. Я не хотела сразу после «Эсмеральды» появиться в другом балете. А кроме того, Ники любил меня в «Спящей красавице» в старой обстановке, а понравлюсь ли я в новой, было еще неизвестно. В среду, 12 февраля, как я и хотела, я уехала в Кабдай, к себе на виллу, через Париж с Норт-экспрессом, а Андрей из Сен-Морица поехал во Флоренцию по делам памятника императору Александру II, во главе строительного комитета которого он состоял. Мы съехали с ним в Кабдай и уютно зажили на своей вилле. Нижний дом, который строили в наше отсутствие, был совершенно готов, но мы допустили оплошность, не предусмотрев центрального отопления. Но в те блаженные времена это могло быть быстро исправлено, и в 4 дня отопление было установлено. Новый нижний дом был 2-этажный. В верхнем этаже было 6 жилых комнат, из которых 4 с видом на море для гостей, для адъютанта Андрея Кубы, для доктора Маака и для камердинера Андрея Леднева, и 2 с окнами под потолком для прислуги и 2 уборные. Внизу обширный гараж, квартира для шофера, прачечная и котел центрального отопления. Крыша нового дома служила продолжением террасы нижнего сада. Когда все было готово и последний рабочий покинул виллу, Мы для освящения дома пригласили из Кан нашего старого друга, отца Григория Остроумова, который отслужил молебен, обошел весь дом и окропил все комнаты святой водой. Это было настоящим новосельем на вилле Алам. Потом я всех угостила великолепным завтраком, и все присутствующие расписались в новом альбоме, специально заказанном для виллы Алам, который сохранился у нас на память. На первой странице альбома так и значится рукою Андрея. 27 февраля, по-старому, 12 марта по новому стилю, 1914 года, день освящения виллы. Расписались протоиерей Григорий Остроумов, Вова, Матильда Кшесинская, Андрей, Георгий Пфлюгер, Георгий Маак и Кубе.